Милые дети, сегодня мы будем говорить о наших прародителях, то есть тех людей, от которых мы произошли. Мы говорили о том, как Бог создал мир. Теперь рассмотрим, для чего или лучше для кого Господь создал его. Итак, чудный дворец, который мы называем землею, был готов. Его ковры из зеленых лугов, усеянных цветами, были в 1000 раз прекраснее самых драгоценных гобеленов. Сводом его были небеса, то лазурные, то сверкающие мириадами звезд. Днем его освещала прекрасная золотая лампа солнца, а ночью серебряная луна, и лампы эти зажигались сами собою. Многочисленные слуги, я говорю о животных, были на своих местах. Стол был накрыт, полный прекрасных спелых плодов всякого рода. Всюду в изобилии красовались чудные благоухающие цветы, сверкала чистая вода, отовсюду раздавались нежные хоры певцов, скрытых в деревьях и кустарниках. Да, все было готово, недоставало только хозяина, царя этого чертога. И вот он явился. Явился первый человек. Явился он не ребенком. Это был человек взрослый, вполне развившийся. С удивлением прохаживался он в Едемском саду, хотя никто не учил его ходить. Откуда же он взялся? Представьте себе, дети, есть ученые, которые утверждают, что первый человек произошел от обезьяны, животного, которое больше всего похоже на человека. В один прекрасный день орангутан, одна из самых смышленных обезьян, решил, видите ли, усовершенствовать себя, решил развиться. Он приучил себя мало-помалу ходить на задних ногах вместо того, чтобы бегать на четвереньках, выучился говорить, перестал испускать дикие крики и начал рассуждать. Его потомки, настойчиво следуя этому мудрому примеру, продолжали совершенствоваться из поколения в поколение, пока не превратились, наконец, в людей. Дети, если бы действительно это было так, то нам нечего было бы гордиться своим происхождением, потому что я не знаю животного более противного, чем обезьяна. Но успокойтесь, обезьяны никогда не были нашими прародителями. Правда, некоторые ученые так предполагают, но ни один из них еще пока не доказал этого. Пусть ждут того доказательства, кому это нравится. Я же держусь того, чему учит нас Слово Божие. Библия говорит, что человека создал Бог, что тело первого человека было создано из праха земного. Это значит, что тело его было создано из элементов, которые образуют землю, из извести, железа, серы, фосфора и так далее, и которые должны опять туда возвратиться. Чтобы выразиться точнее, я должен был бы сказать, элементы эти возвращаются туда постоянно, потому что в продолжение жизни мы изнашиваем несколько тел. Друг, которого вы встретили, не видав его лет 7-8, уже имеет в сущности не то тело, которое у него было, когда вы видели его в последний раз. Тоже нужно сказать и о каждом из вас. Спустя несколько лет, если вы будете еще жить, вы потеряете все, из чего состоит теперь ваше тело, и будете иметь другое, совершенно новое тело. Итак, наше тело разрушается и вновь созидается, как дом, который возобновлял бы сам собою день за днем кирпичи, камни и балки, из которых он был выстроен. «Как дом», — сказала я, — «это сравнение в самом деле очень подходящее. Тело наше действительно есть дом. Дом для души, прекрасно устроенный, приспособленный ко всем потребностям нашей жизни. В жилище этом мы всегда имеем к услугам своих пару прекрасных лошадей, ноги наши, около дюжины слуг, готовых услуживать нам каждую минуту, руки и пальцы наши, этих искусных работников, которые производят так много прекрасных вещей, но за которыми нужно неуклонно следить, чтобы они не сделали вещей дурных. В этом доме 2 окна, которые сами собой закрываются и отворяются, это глаза наши, через которые душа наша смотрит на окружающий мир. Дом имеет также лабораторию, где работает множество химиков и поваров, которым поручено питать нас. Лаборатория эта называется желудком и всем нашим пищеварительным аппаратом. Но выше всего, на вершине дома, находится палата, в которой заседает правительство. Там собираются все министры этого маленького государства. Память, заведующая архивом и записывающая на своих свитках все, что там происходит, рассудок, который соображает, рассуждает, взвешивает за и против, Воля, отдающая приказания всем служащим с помощью той телеграфной сети, которую называют нервной системой. Когда первый человек пробудился к жизни, когда он в первый раз открыл глаза и увидел тот чудный сад, в котором находился, увидел самого себя, окружавших его животных, услышал пение птиц, какое волнение он должен был испытать, какой восторг должен был наполнить его душу. Вероятно, мы испытаем нечто подобное, когда в первый раз откроем глаза в том новом, обещанном нам мире, который бесконечно прекраснее теперешнего, и когда мы получим обновленные тела, неизмеримо прекраснейшие, чем наши земные тела теперь. Я говорила вам о человеческом теле и об его происхождении. Теперь я скажу вам о жизни в теле, которая в Писании часто называется душою. Откуда она взялась? Жизнь человека взята не из праха земного, как тело его. Святое Писание говорит, что она создана по образу Божию. Как дитя похоже на своего отца или на свою мать, или на них обоих, так и мы, душою нашей, нашей сутью, нашей жизнью, походим на нашего Отца Небесного. Апостол Павел говорит, что мы божественного происхождения. Он говорит это в книге «Деяния апостола» в 17 главе, в 29 стихе. «Если телом нашим мы слабы и ничтожны, мы велики духом, которого получили от Бога». Противоположность эту имел в виду выразить один поэт, когда говорил о человеке, что он червь земной и в то же время царь вселенной. Да, люди созданы по образу Божию, и потому мы имеем такие же способности и свойства, как и Бог – мысль, волю, любовь. Но у Бога все это в беспредельной неограниченной степени, а у нас в ограниченной. Взгляните на громадный очаг, из которого вылетают искры. Где бы ни горел огонь, будь то костер, или камин, или доменная печь, оттуда вылетают искры. Посмотрите на них, когда у вас представится для этого возможность. Искры эти ничтожны и гаснут после минутного блеска, но они горят тем же огнем, как и очаг, из которого они отделились. Мы, люди, по своей сути, по своей духовной сути, искры от великого пламени, называемого Богом, и огонь, дающий нам высшую духовную жизнь, торжественен, то есть одинаков с божественным огнем. Сходство наше с Богом простирается дальше. Бог свят. Он отвращается от всякого зла. Он благоволит только ко всему доброму и делает только то, что справедливо и прекрасно. И мы тоже, да, и мы, призваны быть святыми, как Бог. И мы можем быть и действительно будем таковыми, если сделаемся истинными учениками Иисуса Христа, детьми Божьими через Сына Его, Спасителя нашего, Агнца Божьего, Иисуса Христа, который взял на Себя грехи всего мира. Наконец, Господь бессмертен, и мы призваны быть бессмертными, призваны жить вечно, в бесконечном блаженстве. О, как прекрасно, как величественно быть человеком! Какая великая честь быть похожим на Бога! От всего сердца мы можем повторить слова псалмопевца, который, обращаясь к Богу, говорит о человеке. «Когда взираю я на небеса Твои, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью Ты увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих». Псалом 8, стихи от 4 до 7. Как благодарны мы должны быть Богу, что Он так создал нас, создал по своему образу, создал с таким высоким назначением. Выказывали ли вы Богу свою благодарность, милые дети? Благодарили ли Его когда-нибудь за то, что Он призвал вас к жизни? Ведь ничто не обязывало его к этому, ничто другое не побуждало его, кроме его бесконечной благости. Он не нуждался в вас. Если бы вы не существовали вовсе, мир не переставал бы вращаться в пространстве, и никто не заметил бы вашего отсутствия. А между тем, вы тут, вы существуете. Почему и зачем? Единственно по благости, по любви своей Бог создал вас, для того, чтобы вы наслаждались радостью бытия и общением с Ним. Да, еще раз, дети, благодарили ли вы за это Бога?